Яна Вагнер. Лизина любовь. Лиза точно знает. Когда-нибудь он уйдет от нее. Это будет обычный день, такой же, как сегодня. И она не удивится, когда это случится. Она уже решила, что ему будет просто ее оставить. Он может не бояться ее слез, потому что она не станет плакать. Она наблюдала, как он переходит к ней от той, другой женщины, по частям, кусочками. Она помнит первый раз, когда он остался на ночь. Так просто и естественно, как будто нет в этом городе другой постели, половина которой ждет его, с несмятой подушкой, на которую не ляжет в эту ночь ничья голова. Потом, чуть позже, его первая рубашка появилась в ее шкафу. Только одна поначалу. Он принес эту рубашку так, как приносят в дом кошку. И когда он уехал утром, рубашка осталась. А Лиза распахнула шкаф и смотрела на нее издалека, не решаясь к ней прикоснуться. Одна мужская рубашка, окруженная Лизиными платьями. И тогда она стащила с вешалок несколько этих платьев, торопливо, суеверно скомкала, убрала и больше не доставала, как будто принесла их в жертву и оставила вешалки пустыми. И жертва ее была принята. Рубашек его стало больше, а пустых вешалок совсем не осталось. На ее глазах он перелистнул ту, другую женщину, как прочитанную страницу, без сожаления, не оглянувшись. Он оставил ее с несмятой подушкой и пустыми вешалками в шкафу, без права на апелляцию, отмахнулся от ее слез, от ее слов, от ее обиды. Она просто перестала существовать, как будто исчезла, как будто ее никогда и не было. И вот тогда Лиза увидела ясно и четко, что когда-нибудь ей придется пережить день, когда он оставит и ее. И с тех пор она готовится к нему. Как раковый больной, которому дали 3 года жизни, Лиза наслаждается каждым днем, потому что знает им счет. Они будут двигаться от 10 глинтвейнов в маленьком кафе на углу, когда невозможно разжать руки и расцепить взгляды, и официанты перестают задавать вопросы и просто молча меняют бокалы. Красные потеки на стенках, на дне треугольнички яблок, полная пепельница. От гостиниц, в которые приезжают за полночь и которые покидают в начале 4-го, не стесняясь взглядов ночных портье. Прохладные простыни, ванны-близнецы с белыми махровыми полотенцами на полу. От объятий на глазах у таксиста, когда плевать, что он смотрит в зеркало заднего вида. К первому утру вдвоем, босиком на кухню, сварить кофе, сброшенные на пол одеяло сигаретный дым и 2 бокала в мойке. К общим друзьям. Разговоры, смех, его рука на ее колени. К длинным спокойным выходным за городом. Теплый свитер, треск дров в камине, отключенный телефон. Отпущенное Лизе время делится на части. Разделила его не она, но границы видны ей так четко, словно она сама их нарисовала. До первой такой границы он еще любит ее, всю. Спит, обхватив ее руками, положив левую ладонь ей на грудь. По ночам она чувствует его теплое дыхание на своей шее. И когда он засыпает, она боится пошевелиться, чтобы не потревожить его сон. Он греет в руках ее замерзшие ступни, внимательно смотрит ей в глаза. Сейчас ему еще важно, о чем она думает. И Лиза прячет от него свои настоящие мысли не потому, что это так уж необходимо. Ей просто нужно научиться этому до того, как у нее не останется права на ошибку. И она научится, конечно. Нет вещей невозможных для женщины, которая хочет остаться счастливой. Лиза придумает фильтр, легкую полупрозрачную ширму, шелковую паутину, которая будет задерживать жалобы, усталость и раздражение. Ей известно, что мужчина смотрит прямо, а не под углом, и ничего не ставит под сомнение, если увиденное достаточно отчетливо. Перед тем, как заснуть, Лиза будет осторожно выпутывать из своей паутины горькие мысли, разглаживать ее и готовить к завтрашнему дню. Это окажется настолько просто, что она забеспокоится. Ведь не может быть, чтобы никому до нее это не пришло в голову. И тогда она начнет рисовать на своей паутине. Улыбки ее сделаются чуть ярче, глаза чуть нежнее. Лиза хороший художник. Никаких густых мазков, только тонкие штрихи. Очень важно понимать, что это не маска. Между прочными нитями по-прежнему будет видно Лизу, живую и теплую, а на ощупь и вовсе ничего не будет заметно. К моменту, когда она на самом деле понадобится Лизе, паутина будет совершенно готова, тонкая, звенящая, отсекающая слезы, слабости и обиды. И Лиза привыкнет к ней настолько, что перестанет ее чувствовать. Как раз в это время любовь, которую Лиза вызывает в нем, станет тоньше. Она по-прежнему будет любовью. Но впервые горизонт как будто придвинется, станет виден берег, и Лиза не удивится этому. Просто внутри у нее кто-то тихим, спокойным голосом скажет «Так». Лизе известно, что ничего плохого еще не случилось, и до самого страшного пока далеко, есть еще время. Нужно просто заново построить войска, выровнять ряды. И она займется этим почти с облегчением. Как человек, чьи ожидания, наконец, подтвердились. А ведь это означает всего лишь, что он все делает правильно. Здесь Лиза станет другой. Но сделает это осторожно, внимательно следя за тем, чтобы не перейти границы. Она аккуратно поменяет полюсы, заплачет в том месте, где раньше смеялась, проявит беспомощность там, где раньше справилась бы и сама, и даже позволит себе иногда быть капризной, как маленькая девочка. Она сменит прическу и немного похудеет. Она покажет ему новую, незнакомую Лизу, которые снова очень понравятся ему. Все же не случайно он так сильно полюбил ее в самом начале. Это будет все тот же парный танец, но движения в нем будут другие, и ему опять станет интересно танцевать с ней. Для Лизы не секрет, что это искусственная реанимация, но ей будет тепло от мысли, что она и так получила больше, чем рассчитывала. И кроме того, это даст ей немного времени, чтобы подготовиться к следующему этапу. Дальше будет самая сложная часть. И Лиза боится, что сил ей может не хватить. И она рада передышке. Сколько бы ни длилась эта отсрочка, если Лизе повезет, она выиграет год, а может быть даже несколько лет. Она непременно закончится. Ведь на свете нет ничего вечного. И в особенности... Это Лиза знает точно. Это касается счастья. День, когда он больше не захочет танцевать совсем. Какие бы движения она ему ни предлагала. Когда он просто не заметит, улыбается она или плачет, потому что взгляд его соскальзывает и больше не задерживается на ней. Обязательно наступит. Голос у нее внутри громко скажет «Ну, вот!» И тогда она выпрямит спину, поднимет голову повыше и затаит дыхание, потому что сейчас ей нельзя сделать ни одного неверного шага. Она почти уверена, что справится, и старается не дрожать, чтобы не сбиться с ритма. Возможно, он сам еще не понимает того, что уже начал уходить от Лизы. Пока он возвращается каждый день, ест то, что она ему приготовила. Спит в ее постели. Отпечатки его присутствия в ее доме. Чашка с кофейной гущей в раковине. Капли воды, на полу в ванной после того, как он примет душ. Еще четкие и горячие и не успевают остыть между его уходами и возвращениями. Его рубашки по-прежнему висят в Лизином шкафу, все до одной. Она наизусть знает, сколько их, и не пропустила бы пустую вешалку. Пусть она готовит для него ужин. И позже, уже сидя с ним за столом, Лиза ловит себя на том, что каждый кусочек, приготовленный для него, нашпигован ее пронзительной мыслью. «Останься со мной». Она смотрит, как он ест, и боится, что он заметит эту мысль, что она камешком скрипнет у него на зубах, что он поперхнется и разгадает несложную Лизину ворожбу, и она пытается хотя бы не смотреть так пристально. Лиза знает, что даже когда у него появится предлог, чтобы уйти, он не сделает этого в один день. Он будет колебаться, думает Лиза, и она права. Он решится не сразу. В том, что он решится рано или поздно, Лиза уверена. Теперь она просто старается хоть немного продлить его сомнения. Как неумелый стрелок, который боится того, что при малейшей ошибке его сразу же вызовут на дуэль и непременно убьют. Она ходит теперь на цыпочках, взвешивает каждое слово и ведет себя еще осторожнее, чем всегда. А мы знаем, как осторожна Лиза, чтобы не дать ему повода убить ее. Она знает, что это случится все равно. В конце концов, все мы смертны, но считает победой каждый отвоеванный день жизни, особенно после того, как наступает день, когда первая его рубашка не вернется на свое место к вечеру. С этого дня Лиза каждый раз мысленно считает до пяти. Прежде чем заговорить с ним, она считала бы и дольше, но пауза не должна быть неприлично длинной. Это может быть заметно, правда? Маленький солдат, Лиза начинает отсчитывать шаги до линии огня. Начинает прощаться с ним. Время, исчисляемое годами, закончилось. И счет уже идет на месяцы, возможно, даже на недели. И по ночам отныне она обнимает его жадно, впрок. Только теперь для этого приходится дожидаться, пока он заснет. Ведь он больше не радуется ее объятиям. А ей больно, когда он отводит глаза, застывает и пытается думать о чем-то другом. Обнимая его, она больше не старается внушить ему «Останься со мной». Теперь ей нужно всего лишь задержать его еще на какое-то время. «Хотя бы до зимы», — думает она сначала. А потом она думает «Еще на неделю, а затем уже в самом конце, пожалуйста, еще не завтра». Как еще можно назвать это, если не дуэль? Он ищет удобного момента, чтобы поговорить с ней. И Лиза чувствует, что впервые за долгое время он очень внимательно смотрит на нее, поэтому пока у нее есть силы, она не дает ему такой возможности. Сегодня она весела и ласкова, и серьезный разговор был бы неуместен. На завтра она больна, зависима и печальна, и было бы жестоко добивать ее. Лиза с ее легкими ногами, ясными глазами, с ее шелковой паутиной. Слишком сложный противник для него, привыкшего к невидимым рельсам, по которым течет их общее пока еще время. Она знает все его настроения, может истолковать любое выражение его лица, угадать и предвосхитить любую его фразу. Лизе тоже трудно. Она так привыкла помогать ему чувствовать. Она почти дышит за него. А теперь она переживает его недоумение, его беспомощность и тревогу, и вынуждена помочь ему еще раз. Она выбирает день, когда чувствует в себе чуть больше сил. Все-таки хорошо, что она может выбрать день, и на время убирает защиту. Она обещала себе, что не станет плакать, и она не кричит, не плачет. И разговор, которого он так боялся, оставляет у него чувство облегчения и признательности к Лизе, которая нежно улыбается ему, много раз повторяет «я понимаю», провожает его до двери, закрывает ее за ним и только после этого садится на пол в прихожей и еще несколько нескончаемых минут безуспешно пытается вдохнуть. Если забыть об этих минутах на полу в прихожей, Лиза даже рада тому, что осталась одна. Она устала делать вид, что ей не больно, и теперь, когда он не смотрит, она может ходить по улицам, не следить за выражением лица, может перестать есть, лежать на полу, слушать песню и не вытирать слезы, может, наконец, не улыбаться. Как же ей это надоело — улыбаться нежно, понимающе, удовлетворенно после любви, восхищенно. Лизе кажется, что она не захочет больше улыбаться никогда. А ведь ей придется. Просто есть еще немного времени до следующей встречи с ним. То, что она произойдет, Лиза знает наверняка. И она использует это время и не улыбается совсем. Именно потому, что она не может пока улыбнуться. Она не соглашается встретиться с ним, когда он звонит узнать, как у нее дела. Он хочет видеть Лизу, хочет убедиться, что она в порядке. Он хочет, если вдуматься, это не так уж и странно, рассказать о том, как он счастлив, именно ей. Ведь у него нет пока на земле человека ближе, чем Лиза, и она никогда прежде еще не подводила его. Она отказывает ему аккуратно, зная, что он позвонит еще, и, положив трубку, отправляется к зеркалу и учится улыбаться заново. Все, что делает Лиза, получается у нее хорошо. Когда он снова звонит, она для тренировки улыбается в телефонную трубку и остается довольна результатом. Это значит, что она может разрешить ему приехать навестить ее. Нет смысла описывать их первую встречу. Впрочем, как и несколько последующих, для нашей истории имеет значение то, что после первой встречи последует вторая, а затем еще одна. От Лизы трудно отказаться совсем. К тому же он так виноват перед ней. К тому же ему почему-то важно убедиться, что ей, оставленной им, действительно плохо. Она так смирно переносит его уход, но печаль трудно скрыть, хотя она не плачет при нем, по-прежнему не плачет и никогда не жалуется. А еще ей иногда бывает нужна его помощь, какая-нибудь мелочь, которая легко дается ему и так важна для нее, и она рада его советам. Она пропадет без них. Слабая, непрактичная Лиза. Ведь нет ничего плохого в том, чтобы чувствовать ответственность за женщину, которую любил когда-то. Его новая женщина так не считает. Она предпочла бы, чтобы Лиза оказалась сварливой, обиженной, неумной или, может быть, сильной и самолюбивой. Поэтому Лизе предстоит еще одно испытание. И вот Лиза сидит в кафе напротив женщины, у которой в шкафу теперь висят его рубашки, у которой на полочке в ванной лежит его бритва. Женщина взволнована, горда и много говорит. У них с Лизой разная работа. Женщина пытается не торжествовать слишком явно, а Лиза... Лиза смотрит на нее и старается думать о том, что женщина эта перед ней ни в чем не виновата, и убрать жесткость из своего взгляда. Она совсем не волнуется и не опускает глаз, и даже может улыбнуться. Правда, для того, чтобы отпить кофе, ей приходится быстро наклонить голову и нырнуть вниз к чашке, и глоток получается совсем маленький. А когда женщина, которая забрала его, выходит в туалет, Лиза быстро садится на свои руки и сидит на них, и крепко зажмуривается, и открывает глаза как раз в тот момент, когда кресло напротив снова оказывается занято. Ее никогда не били. Даже папа, даже в школе. Еще ни один человек во всем мире не смог ударить Лизу. И поэтому женщина, забравшая его, уходит из кафе и чувствует очень много разных вещей. Но только не торжество. А дальше Лиза ждет. Она знает. Ах, Лиза! Она знает так много, что иногда ей кажется, что было бы легче без этого знания. Ведь тогда она могла бы вздрагивать от телефонных звонков, искать взглядом его машину возле подъезда, купить новое платье, делать все эти замечательные глупые вещи, которые только на первый взгляд разрушают, а на самом деле заполняют собой пустоту. Но нет. В голове у Лизы календарик, в котором на ближайшие несколько лет одна запись. «Дышать каждый день». И Лиза дышит. Еще она ест, ходит в кино, моет посуду. Закинув руку за спину, вытаскивает запутавшийся ценник в примерочной кабинке. Получает новую должность, обрезает розы под струей воды, меняет резину на зимнюю, потом на летнюю. Лиза спит с другими мужчинами. С кем-то ей нужно спать. А он сейчас слишком влюблен в ту, другую. И это приятно. Ведь она может не делать вид, что кончила. И потому на самом деле кончает. Не каждый раз, конечно. На исходе первого года жизни без него Лиза знает, что по ночам он больше не кладет ладонь на грудь женщины в шкафу, который висят сейчас его рубашки, и спит теперь, отвернувшись на своей подушке. Он не рассказывает ей об этом, но ему и не нужно рассказывать. Это правило существует само по себе. И это еще одна причина, по которой Лиза согласилась слушать эту женщину над дымящимся кофе. Ей важно было увидеть, имеет ли смысл ее ожидание. Она была почти уверена, но нужно было убедиться. Зато теперь она перед сном может представить себе, как он ровно дышит во сне, и осторожно лечь между ними, повторяя очертания его тела. Ошибки, которые совершает женщина, ради которой он ее оставил, предсказуемы и понятны Лизе. Вот она обиженно молчит, вот отмахивается от его нежности, вот подшучивает над ним при посторонних, пытается заставить его ревновать. У нее плохое настроение. Вот она кричит, плачет, некрасиво морщит лицо. У женщины нет Лизиной шелковой паутины. И все ее оглушительные, жадные желания ничем не прикрыты, никак не спрятаны. И он не может о них не споткнуться. Он все еще любит эту женщину. Еще ищет в ней радость. Но ему уже зябко возле нее. Хорошо, что по-прежнему есть Лиза, спокойная и улыбчивая, которая рада ему, не задает вопросов, не говорит ни слова о той, другой, которая выплевывает Лизино имя в ссорах, не прикасается к нему, не потому что ей не хочется, просто еще не время, уклоняется от разговоров о себе, которая читала все его любимые книги, которая ничего не поменяла в доме, где он жил с ней когда-то, где в шкафу остались пустые вешалки, на которых раньше висели его рубашки. Когда он приезжает навестить ее, нечасто. Дом обнимает его с жадностью любящей женщины, ведь Лиза пока не может этого сделать сама. Внутри у Лизы живой, точный, чутко настроенный на него Санар. Как осторожная летучая мышь, она посылает к нему невидимые сигналы, несущие ей отражение его мыслей раньше, чем он успевает их осознать. И поэтому она подойдет на шаг ближе и поднимет к нему свое лицо именно в тот день, когда он впервые после всего, что случилось с ними, задаст себе вопрос, позволит ли она поцеловать ее. Изменилось ли ее тело? Какова теперь ее кожа на ощупь? И пока он разбирается с ответами на эти вопросы, Лиза обхватывает его ногами и думает не об удовольствии. Она снова проверяет свою маленькую армию, меняет строй, расположение войск, потому что это, конечно, еще не победа. Она не настолько наивна, а всего только маленький шаг в ее сторону. Думаю, нам пора оставить Лизу именно здесь. Впереди у нее еще много длинных дней, наполненных осторожными движениями и взвешенными словами. Как бы ни закончилась эта история, нет нужды беспокоиться о ней. Может быть, он вернется, привезет обратно все свои рубашки и снова будет спать рядом с ней, тесно прижавшись, согревая ее шею своим дыханием. И вполне возможно даже, что он не захочет больше никуда уходить от нее, а она будет смотреть, как он стареет, проводить пальцем по его лбу в том месте, где волосы начинают редеть, в ожидании дня, когда можно будет распустить свою армию по домам. А может быть, не дождавшись этого дня, Лиза оставит его сама, отмахнувшись от его уговоров, не слушая упреков, и уйдет, и освободится. Будет ли она после этого счастлива? Возможно, что не будет. Но она, наконец, будет спокойна.